Там, где рождается свет, сияние звезд и планет, тихо блуждает одна комета душа. Манит ее тайный зов из-под небесных миров, где затерялась в сердце усталом любовь. А в этот миг далеко девушка смотрит в окно, звездный над ней небосвод затаился и ждет. Вдруг загадает она по-прежнему ждет.